Проект «Незабываемые имена». Олег Ефремов. В добрый час. Спектакль Центрального детского театра. Пьеса Виктора Розова. Постановка Анатолия Эфроса. В ролях Моисей Нейман, Людмила Чернышова, Геннадий Печников, Валерий Заливин, Галина Новожилова, Олег Анофриев, Лев Дуров, Антонина Елисеева. В роли Алексея Олег Ефремов. Помните ли вы те неповторимо взволнованные дни юности, когда школа уже позади, а впереди лежит новый, неведомый путь, твой путь в жизни? Каким он будет? Какую дорогу избрать? Сколько сомнений, вопросов, горячих споров, сколько тревог. Люди, с которыми я хочу вас познакомить, очень дороги мне, хорошо знакомы. И мне хочется, чтобы и вы тоже полюбили их. Ну, достойны ли они этого, я не знаю. Познакомьтесь с ними. Вот большой новый дом на одной из московских улиц. 4-й этаж. На двери висит старательно начищенная медная дощечка. Доктор биологических наук Аверин Петр Иванович. Петр Иванович дома, он занят. Сидит в своем кабинете и работает. В комнате, которая отведена детям, на кровати, с книжкой в руках, лежит старший сын Петра Ивановича, Аркадий. У него давно скверное настроение. К тому же он только что поссорился со своим младшим братом Андреем, попросту говоря, выгнал его из комнаты. И Андрей один расхаживает по просторной столовой гостиной, придумывая, чем бы ему заняться. Здравствуйте. Здравствуй, Андрей. А он что, занят, а? Чем? Лежит на кровати, какие-то театральные мемуары читает. Ты позови его сюда. Только не говори, что это я. Артист, к тебе пришли. Кто? Выйди и посмотри. Сейчас появится, он там в одной майке валялся. А ты что его дразнишь? Сам напрашивается. Органически не перевариваю неудачников. Вечно им что-то мешает, кто-то их заедает. Тебе обидно за него, да? Ну, брат, все-таки, ну как у человека самолюбия нет? Торчит в своем театре. А его дело. Безусловно. А ты-то как время проводишь? Да как всегда. Тоска. Вы обратили внимание, Маша, какая у нас в доме тоска? Нет, что-то не замечала. Ну да, эта мать все чистоту, блеск наводит. Ха, какую пепельницу купила. Каракатица. А для чего? В доме никто не курит. Говорит, для гостей. Или часы. Так бабахаешь, что по ночам просыпаешься, вздрагиваешь. В детстве, я помню, мы жили в Сибири, у каких-то родственников, в войну. Так ничего не помню, бревенчатые стенки и ходики, мягко тикали. От них на душе что-то приятное осталось. А у нас? Иногда хочется пройтись по всем нашим чистым комнатам и наплевать во все углы. В школе хоть весело было. А ты так и не решил, в какой институт поступить? Мать заставляет идти в высшее техническое училище имени Баумана. Говорит, солидно. А с чего она взяла, что я туда поступлю? Ладно, срежусь, какой-нибудь другой пристроюсь. Ну, а сам ты куда хотел? Никуда. Ну что же, у тебя никакого призвания нет? В 9-м классе нам уже задавали такой вопрос. Кто кем хочет быть? Да. Но ребята отвечали по-разному, кто как думал. Так ведь не все правды. Вон Федька Кусков написал. Хочу быть летчиком. А для чего написал? Так, для бахвальства. А сейчас хочет пристроиться туда, куда легче попасть. А Володька Цепочкин еще хлеще написал. Кем бы ни быть, лишь бы приносить пользу родине. А этот Володька был, есть и останется под лицом первой марки. Прихлебала и прилипала. А я тогда честно написал, не знаю. Так что поднялось? Как? Комсомолец в 9-м классе не знает. Чуть ли не всей школой прорабатывали. Ведь так же на всю жизнь ко всякому призванию отвращения можно выработать. Вот вы фотограф. Ну? Профессия, прямо скажем, не ахти какая. Это что же, был предел ваших мечтаний? Конечно, нет. Ну, так вот, волею судеб я стала фотографом. И мне эта работа нравится. Представь себе, даже очень нравится. Не представляю. Ну, конечно. В 18 лет вы все мечтаете стать великими. А вдруг из тебя получится обыкновенный смертный? Счетовод, провизор или фотограф? Не получится. Ну а кем вы хотели стать? У вас какие были планы? Пианисткой и обязательно знаменитой. Шутите? Ничуть. А, это ты, Маша? Да, Аркадий, всего-навсего. Андрей, поди прибери на своем столе. Устроил свинарник. На своем столе что хочу, то и делаю. А выйти могу и так, без предлога. С вами приятно было поболтать, Маша. Вы не глупый. Андрюшка ужасно важный стал, верно? Смешного мало. Растет оболтус, в голове каша. А я, оказывается, не злопамятна. Перебрала вчера в голове все твои доводы, так и не могу понять, почему мы не должны встречаться. Я решил. Твердо? Да. Окончательно? Да. Почему? Ты не поняла? Нет. Ну, мне трудно тебе это объяснить, но если хочешь полной правды. Жажду. Я не люблю тебя. Врешь. Ну, мне сейчас не до любви, ты можешь это понять? Понимаю. Хотя и с натяжкой. Вот ты говоришь, у Андрея каша в голове, да? Но это в его возрасте допустимо. А ты? Да ты посмотри, на кого ты становишься похожим, а? Вот, я принесла тебе наглядные пособия, фотографии, смотри. Вот артист Аверин 4 года тому назад, смеющийся парень. И теперь кислая физиономия человека средних лет. Смотри, смотри, полночи трудилась. А. Да, потерять чувство юмора – это для человека гибель. Вчера распределили роли в новой пьесе. Мне опять ничего. Вася Мышкин получил главную. Когда учились в театральной школе, он не проявлял особенных способностей. Ну, может быть, вырос. А я врос. Оставь, пожалуйста. Наш главный режиссер делает все, что ему в голову взбредет. Аркадий, пойдем с тобой завтра на собачью выставку, а? Куда? На выставку собак. Наш заведующий был, говорит, такие интересные экземпляры, лохматые, кривоногие. Пойдем, а? Тебе интересно? Ну, конечно, интересно посмотреть, какие собаки бывают на свете. Слушай, если бы все собаки мира и сейчас подохли, поверь, я остался бы абсолютно равнодушным. Ой, какой ты злющий-то стал, а, Аркадий? Ну, помнишь, как 2 года тому назад, как бродяги, где мы с тобой только не ходили, а? Легче смотрел на жизнь, был глуп. А сейчас поумнел, да? Ну, во всяком случае, повзрослел. Да, как вспомнил, зачем на собраниях выступал, в стенгазете зубоскалил, лез на рожон. Сидел бы тихо, мирно, как некоторые, переползал бы из категории в категорию, играл бы роли. Был бы артистом. Да, был бы. Слушай, перестань улыбаться. Слушай, Аркадий, мне очень больно, что ты стал таким. Я не знаю, но ты мне о театре раньше рассказывал, как о чем-то светлом, красивом, легком, а сейчас все ругаешь. Ну, говорю, что был глуп. Ну, ты-то веришь в свои способности? Да, верю. Так это же самое главное. Я у какого-то автора вычитала очень меткое замечание, что загубленных талантов не бывает. А ты? Да ну, банальнейшее изречение. Вот у нас да в театре... Перестань. Не надо, Аркадий. Да, да. Ты знаешь, я уйду из театра. Зачем? Да, даю слово. И скоро сделаю одну попытку и уйду. Какую попытку? Я готовлю роль большую. Мне разрешили. Покажусь, если неудачно, уйду. А когда будет просмотр? Не скажу. Просмотр будет днем. Никого посторонних не пустят. Слушай, Аркадий, а может быть, не надо, а? Ну, ты играешь маленькие роли, играешь хорошо, а тебе не раз списали. Ну, я не знаю. По-моему, если человек влюблен в свое дело, ну, пусть он даже будет незаметен. Для этого я и театральную школу кончал. Для этого и на свет родился. Оставь, пожалуйста. Тебе легко говорить. Ты как-то приспособилась к жизни. То есть, как это я приспособилась? Ну, устроилась. Когда со мной случилось несчастье, ты приходил ко мне, целовал руки и говорил. Думаешь, я помню хоть одно твое слово? Мне тогда было не до тебя, мне хотелось умереть. Но грубости я себе никогда не позволял. Маша! Не надо! Ты потерял вкус к жизни. Стал любить тебя не искусство. Вот оно и мстит тебе. А я не приспособилась, а живу. И гораздо более счастлива, чем ты. Маша! Маша! А все равно, все равно. Уже в театр? Нет, папа, еще рано. Мне к последнему акту. Душно. Не открыть ли нам эту форточку? Не открыть ли нам эту... Канальство. Колючка. Маленький цветочек. И целая загадка. Опять какая-нибудь находка? Наша экспедиция в Азии натолкнулась на новые элементы иранской флоры. На растения, которые до сих пор попадались только в Иране. И вдруг бац у нас! Поразительно! Что это такое? Случайность? Или, быть может, климат у нас меняется? Или почва стала другая? Или остатки древней растительности? Вот тут и решай. Приедет Николай Афанасьевич, обязательно узнаю его мнение. Эх, счастливый ты человек! Пожалуй, пожалуй. А не поехать-то тебе на периферию, Аркадий? Ну, не вышло здесь, попробуй свои силы в другом городе. Думаешь, приму с распростертыми объятиями. Актер низшей категории, соблазн невелик. Да, неважно это у тебя получается, неважно. Это я сам знаю. Мать вернулась. А не ошибся ли ты, Аркадий, в выборе профессии? Ведь это нередко бывает. Сделает человек в молодости неверный шаг... А потом всю жизнь кается. Я уже размышлял на эту тему. Ну, ты не злись, пожалуйста, я ведь откровенно... Откуда ты взял, что я злюсь? Я не раскаиваюсь, ни в чем не раскаиваюсь, слышишь? Ах, колючий стал. Сил много, девать некуда. Узнавал относительно Андрюши. Очень трудно попасть. Наплыв огромный. Проехала к Сазоновым, хотела у Василия Ивановича спросить. Оказывается, он нынче в Баунском преподавать не будет. Да... Петруша, тебе что-нибудь нужно? Нет, засиделся. Косточки разминаю. А? Через полчаса, пожалуйста, приготовь кофе. Хорошо. Это что, Маша принесла фотографии? Да. Нехорошо, Аркаша. Если ты решил порвать с девушкой, не нужно ей голову кружить? Мама! Я сказал, жениться не собираюсь. Тем более, это совсем нечестно. Безусловно. Оставьте ее в покое. Вот, видал? Парень в девках засиделся. Да ну как? Впрочем, когда работа не ладится, ничто на ум не идет. Да просто его в театре затирают. Так за него сердце болит. А он все обижается. Уже уходишь? Да. А говорил рано. Пойду пешком прогуляюсь. Останься. Останься. Сядь. Посиди минут пять. Устроим маленький семейный совет. Вот письмо от наших сибиряков. Дорогие Петя, Настасья Ефремовна и мальчики, я обращаюсь к вам, особенно к тебе, Настасья Ефремовна, с просьбой и большой. В этом году мой Алексей окончил школу и мечтает поехать учиться в Москву. Не могли ли бы вы принять его к себе на время учения? Конечно, если он выдержит экзамены, на что я почти не надеюсь. Я понимаю, просьба моя тяжелая, я и писать-то не хотела. Да Алексей уговорил, прямо заставил, упрямо и до невозможности. О своей жизни напишу подробно в следующий раз. Сейчас спешу на заседание завкома, надо кое-кому задать перцу. Целую вас и мальчиков, ваша Ольга. Вот, как, принимаем гостя? Как хочешь, Петя. Оля твоя сестра. Нет, нет, Настенька, ты хозяйка, ты и решай. Все в Москву едут. Как будто Москва резиновая. И так уж от народа задохнуться можно. Так нет, все едут и едут. Но это вполне понятно. Центр культуры, средоточие мысли. Куда мы его положим? Это не проблема. Можно к мальчикам в комнату. Нет уж, пожалуйста, не надо. Хватит с меня и Андрея. У тебя вон в кабинете диван свободен. А, ну да, конечно. Можно ко мне. Не выдумывай. Отец до 3 часов ночи занимается, у него люди бывают, а там кто-то будет храпеть. Нет, как люди сами этого не понимают? Ну, Настенька, ну жила же ты у них во время войны 2 года вместе с детьми. Петя, они не могут на нас обижаться, мы им помогаем. Ну, не гостеприимство же мы им оплачиваем, Настенька. Ну, хорошо, ну давайте вот здесь, посредине комнаты, кровать поставим. Да не волнуйся ты, мам. Да как я могу не волноваться? Кто этот Алексей? Что он за человек? Андрюша такой неуравновешенный, восприимчивый. Больше всего боюсь дурного влияния. А тут непременно начнут ходить приятели, девицы какие-нибудь появятся. Но, Настенька, не нервничай. Да, Петя, я нервничаю. Андрюшу надо сейчас устраивать в институт. Как? Ведь я голову сломала. За тебя, Аркадий, вся душа изболела. Ну вот что. Решайте, как хотите. Мое мнение, парень должен приехать. Поместить его в моей комнате не возражаю. Я понимаю, Петя. Я понимаю, отказать неловко, неудобно. Но ты пойми, мы можем попасть в более нехорошее положение. У тебя же огромная работа. Вдруг я что-то пропущу, не догляжу. Нет, я напишу Оле совершенно искренно, и она не обидится. А Леша может устроиться там, на периферии. Институтов теперь везде много. И напишу сегодня же. Нет, я даже телеграмму дам. Да-да, именно телеграмму. А то Леша может опоздать с подачей документов. Когда мы жили в одной комнате, Настенька, ты была как-то добрей. Просто у меня было больше сил. Ты что, ты думаешь, мне самой все это приятно? Ну, верить бы лучше сразу и честно. Да, конечно. Алексей не пропадет. У тебя нет знакомства в Баунском училище? Нет. У Николая Афанасьевича встречал Коробова. Но это так, шапошное знакомство. Коробова? Декана? Да. А Николай Афанасьевич не в хороших отношениях? Кажется, да. Что? За Андрюшу надо как-то похлопотать. Пусть больше занимается, вот и все. Он занимается, но конкурс огромный. Не нравится мне, Настенька, это похлопотать. Ничего особенного, Петя. Не мы одни так делаем. Если ко мне, меня нет дома. Кофе не забудь. Хорошо, хорошо, знаю. Здравствуйте. Ну, проходите. Спасибо. Проходите, будущие студенты. Ну, как дела? Ничего, трудимся, занимаемся. Эх вы, обещали в 7, а сейчас 9. Приятели называются. Ты дома с тоски помираешь. Галка, ты почему вчера не пришла? Не здоровилась. Врешь? Ну, тогда не хотела. Да ты не обижайся, Галка. Я ж тебя ждал, ждал. Да, вот, держи конспекты по алгебре и по физике. А ты? Пробежал вкратце. Точные науки не моя стихия. Ах, счастливчик ты, Вадя. Институт внешней торговли. Как красиво звучит. Не огорчайся, мать. Бауманский тоже не бесславный. Только бы попал. Галя, какая на тебя красивая кофточка, а? Вам нравится, да? Очень изящно. Очень. Цвет очень красивый. И потом еще цвет пуговиц играет большую роль. Галина Георгиевна, не садитесь на своего любимого конька. Нам некогда. Ничего, Галя, не смущайся. А чего с них взять-то? Ну, пошли. Вадя! Да, Анастасия Ефремовна? Вадя, Николай Афанасьевич когда приезжает? Не знаю. Отец всегда приезжает и уезжает экспромтом, так что... Но к первому вернется? Надеюсь. Я сам жду его с нетерпением. Какой ты всегда подтянутый, Вадя. Вежливый, опрятный. Да еще и умница. Я смущаюсь, Анастасия Ефремовна. А вы куда идете? В кафе «Мороженое» на улице Горького. Ну, с тобой никуда не опасно отпустить. Надеюсь. Ну, иди. Андрюша! Андрей! Ну, чего тебе? Ну! А какая разница, а? Вы гулять идете? Отправь, пожалуйста, телеграмму. Давай. У тебя листок бумаги есть? На. Мать, телеграмму я отправлю, а ты дай рублей 20. Еще чего? Хватит и 10 рублей. Поскорее бы самому зарабатываю. Да что, клянчить надоело? Отправь, не забудь. И выпей чай, и котлетку съешь. Разогрею. Мам! Ну что это? Ну а деньги-то? Забыла? Память о тебя. Какой ты все-таки резкий, Андрюш. Поучился бы у Вадима. На, возьми деньги и телеграмму. Отправь, не забудь. Анастасия Ефремовна ушла. Да, ей очень досадно, что ее любимый, милый Андрюша так не похож на Вадима. Но досада досадой, а котлетки для Андрюши надо поджарить. Мальчик проголодался, и пока Анастасия Ефремовна жарит котлеты на кухне, в пустую столовую вошли трое. Высокий, чуть сутуловатый юноша, девушка и коренастый небольшого роста паренек. В руках у них чемоданы, за плечами рюкзаки. Они входят медленно, осматриваются по сторонам. Никого. Дверь не заперта, стало быть, кто-то есть? Эх, квартира. Да. Везет тебя, Лешка. В эдаких хоромах жить будешь, а? Тишина, учись свое удовольствие. Да сюда ли? Дощечку ты видел на двери? Доктор биологических наук Аверин Петр Иванович. Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как вошли? А там не заперто, мы свободно. А вам кого? Тетя Настя. Не узнала. Да я же Алексей. Приехал. Ну да. Алеша все беспокоился, в Москве ли вы? Мать-то говорит, не езди, подождем ответа. Но я думаю, ну чего ждать-то? Вон время-то идет, вон они едут. Ну я с ними заодно на риск. Да вы ставьте вещи-то, ставьте. Да. А это с тобой? Да, это из одного класса. Вот это Афанасий Кабанов. Кабанов. А вот это Катя Сорокина. Да вы ее помните, с нашего двора вот такая вот бегала. Откуда что-то? А вот это и есть Анастасия Ефремовна, моя тетя. Я вам говорил, вот вы теперь познакомьтесь. Очень приятно. Приятно. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. А дядя Петя дома? Нет, то есть он дома. Он в своем кабинете занимается и... Вы потише, ребята. А, понятно. А вы тоже к нам? Нет, у меня сестра родная в Москве, это я их провожаю. В Москве впервые еще заблудятся. Вот. А вы? Кто, я? Нет, у меня тут тоже родственники. Тьма, Тверской бульвар, 42, квартира 2. Нет, нет, спасибо, у меня есть. Есть ну вот, видишь ли, Алеша, я буду говорить с тобой попросту, как тетка. Будет ли тебе удобно у нас? Да, тетя Настя, вы не беспокойтесь. Мне бы только где-нибудь спать, и все. Да вы ему вот тут к окошечку поставьте, к примеру, и все. Я понимаю, спать. Но не здесь же я тебе действительно положу. Это у нас гостиная. В кабинете у Петра Ивановича, сам понимаешь, неудобно. С виду-то у нас, кажется, много места. Да что, нельзя, что ли? Да нет, ну почему нельзя? Я не про это... Просто мы с Петром Ивановичем решали, ну, где тебя поместить. Да нет, вы, тетя Настя, мне прямо скажите. Мне мать-то строго-настрого наказала, чтобы я самовольно не лез. Конечно, ты поспеши. Мы же сегодня только получили письмо. И все как-то неожиданно. Постой. Постой, куда ты? Ты что я тебе такое сказал? Верно ли писал упрямый? Да нет, не упрямый. Подожди, я тебе говорю. Да... Подожди. Ой, у меня, кажется, котлеты пригорают. Подожди, я сейчас вернусь. Провалиться бы мне сквозь землю. Пошли. Подожди, Алеша. Ты чего разлетелся сюда? Сюрприз устроил. В какое положение людей-то поставил? Неудобно. Побыстрее, побыстрее, Афанасий. Да подожди ты, лямка оборвалась. Алеша. А места, говорит, мало. Да в одной же этой комнате 20 коек поставить можно. Да не твое дело. Вам кого? Да никого. А чего? Ничего. Туманно. Это твой брат, Алеша. Наверное. Какой брат? Твой двоюродный из-под Иркутска, Алексей. Поздоровайся, поздоровайся, нехорошо. Ну, здравствуй. Ты не как Андрей. Андрей? Погоди, погоди, у меня действительно где-то родственники там имелись. Недавно вспоминал. Так это ты. Угу. А Алеша приехал в институт поступать учиться. Да ну! Да. Я, понимаешь, тоже этим кислым делом занимаюсь. Вот, хотел у вас остановиться, оказывается, нельзя. Почему? А это ты свою мамашу спроси. Мы разговаривали с Анастасией Ефремовной. Она говорит, у нас тесно. У нас? Да что, вон какая квартирища. Она говорит. Да нет, это вы, наверное, чего-то не поняли. Может быть, правда, Алеша? Скидывайте рюкзаки. Да нет, мы уже скидывали. Да ну снимай, снимай. Не-не-не-не. Снимай, давай, давай. Я ж подожди. Алеша. Ну я ж тебе сказал, я не останусь. Да что на тебя там такое наговорила? Во-первых, ты не обращай на нее внимания. Во-вторых, у нас с Аркадием своя комната. Что хотим, то и делаем. Останешься. Нет, нет, ну, правда, что? Алеша, до завтра мы там что-нибудь придумаем. Ну не на улице ж будешь ночевать. Ну темнеет уже, должна ж у человека быть крыша над головой. Я прошу тебя, Алеша. Алешка. Я прошу ну? тебя. Эх, неудобно. Да ну что, чего тут раздумывать-то не понимаю, а? Ну ладно, пока останусь. Ну вот, правильно. Я завтра зайду, Алеша. Да, Алешка, только ты здесь не суйся ни во что. Держи нейтралитет. Это ведь пока начало, пустяки. Дальше-то хуже будет. Экзамены. Ну, до завтра. Пошли, Катя, пошли. Ну, пошли. Пошли. Пошли. А у тебя что же еще есть где ночевать? Ну что ж, прямо бы на улицу пошел. Ну и что? Смотри-ка, занятно. Ну, чего ты на меня смотришь-то, а? Длинный ты. Ну, и раз. Ну, в общем, это ты правильно сделал, что приехал. А то тут дома ни одной живой души тоска, понимаешь? А что, Аркадий-то уехал? Ну, нет, ну он сумасшедший. Как? Да нет. Ну, помешан на своем театре. Вообразил, понимаешь ли, что театр — это единственное, ради чего стоит жить на свете. А по-моему, театр — это увеселительное заведение, и все. Ты как считаешь? Не знаю, над этим вопросом не задумывался. Да и думать нечего. Веселый спектакль, так стоит смотреть. А если тоска, так ее и дома много. Ну, приятели, поди, есть. Да есть, выручают. Слушай-ка, тетя Настя котлеты жарит. А? Ладно, успеем, проинформируем. Андрей, Андрюшка, ты обещал пепельницу. Вот возьми каракатицу. Слушай, ко мне брат приехал. Двоюродный, сибиряк. Вот, познакомься. Вадим Развалов. Алексей. Об академике Развалове слыхал? Нет. Сын. Ну, Андрей, ну сколько раз я тебя просил, не делай из этого афишу. Ну, что значит сын академика? Отец — это фигура, а я еще из себя ничего не представляю. Ну, будешь фигурой. Это очень тяжело — иметь отца знаменитость. Наверное, ответственно. Абсолютно правильно. Мальчики, куда это вы исчезаете поодиночке? Чрезвычайное происшествие! У меня появился двоюродный брат! Ну, интересно. Вот, познакомься. Галя. Алексей. Где-то я вас видела. Да нет, вряд ли. Разве что во сне. Может быть. Ты в сновидениях ей являлся. Ее мать-певица в Большом театре, народная артистка. Ой, перестань. Галочка, что тебя раньше не угнетало это, а? Ну как, не растерялся, а? Я говорил, у тебя скучно. Ну пошли сюда, вот сюда. Проходи. Алеша, что, ушел? Ой, как нехорошо получилось-то. Галка, ты не рассердишься, если я не пойду, а? Как-никак неудобно, брат приехал, надо устраивать. Ну не рассержусь, конечно, чудак. Жаль, всю компанию расстроил, как же так? Да, ребята! Мать просила телеграмму отправить. Зайдите по дороге, я обещал. Где же она? Не та. А, о. Иркутская область. Да. Потерял. Завтра сам отправлю. Ну ладно, будь здоров. До свидания. До свидания. Я тебе планы спутал. Переживу. Слушай. А тебе понравилась Галина, а? Да, красивая. Моя. Что значит твоя? Ну что ты, маленький, не понимаешь, да? А с тобой приехал тоже ничего. Симпомбончик. Чудак. А, котлетки. Ты, наверное, с дороги здорово лопать хочешь, а? Да нет. Вот, мам, Алексей на тебя обиделся, чуть не ушел, еле уговорил. Да? А я на него. Что это такое? Тетка ему откровенно говорит, а он тоже мне гонор. Тебе с дороги умыться нужно. Пойдем. Да нет, подожди. Пойдем покажу. Ну, по коридору направо, вторая дверь ванной. Полотенце мое возьмешь, голубой каймой, мохнатый. Ты что это в самом деле выдумал, а? Что? Читал твою телеграмму, как тебе не стыдно? А, много ты понимаешь. И понимать тут нечего. Давай, неси раскладушку в мою комнату. Вот ты очень гостеприимный хозяин. А мать, давай, неси, убери. Ладно, без тебя сделаем. Давай одеяло и подушку. А где я возьму подушку? Да у тебя там на кровати 3 штуки валяются. Да с какой стати на моих подушках будет спать еще кто-то? Ну вот что, ты эти свои фокусы брось. Не дашь? Сам на пол лягу, без одеяла, без простыни, на голых досках, запомни. Ты провалишься на экзаменах, так и знай. Тебе не посторонними делами заниматься надо, а готовиться. Ты думаешь так на ура проскочить? Смотри, останешься ни с чем, на завод пойдешь, прямо к станку. Ладно, не запугивай. В этом году наплыв будет больше, чем в прошлом. 9 человек на место, я узнавала. Теперь в институты будут попадать только самые лучшие. Остальные после 10-летки прямо работать. Ты этого не забывай. С тобой невозможно разговаривать. Ты покорми Алексея получше. Что такому котлетка на один зубок? Алексей! Иду, иду. Алексей! Да. У матери голова заболела. Я сейчас сам ужин организую. Вообще, ты ее не слушай. Знаешь, она со странностями. Иногда такое городит, что... Перестань. Что? Ну, нехорошо матери так... Так я же не выдумываю. Ну, все равно. Ну, ладно, сейчас принесу покушать. Тут Андрей отправился выполнять свои обязанности гостеприимного хозяина. Он вернулся в гостиную, держа в руках всего-навсего маленькую кастрюльку и тарелку. Ад. Да, Москва красивая. А мне, понимаешь, надоело. Уехал бы куда-нибудь хоть на край света. Вот, кончишь институт, поедешь. Еще чего, здесь останусь. Ничего, может, пошлю. Ну да. Вот, понимаешь, раздобыл супчик и вот остатки торта. Садись. А ты куда думаешь поступать, а? Я? А. В Тимирязевскую. А почему именно в Тимирязевскую? Хочется. Призвание, да? Да не знаю, хочется туда, вот и все. А, не попадешь. Андрей, что ты делаешь? Да ты чего? Ведь это я кошки сварила. Поешьте лучше холодной телятины. А то придумал. Ну вот видишь, не бывать бы счастью. А тебе что, трудно давалось в школе, да? Нет. Болел? Да почему? Нет. А, понятно. Я, понимаешь, тоже как-то все больше по верхам скакал. Учиться нетрудно было, да неохота, понимаешь, надоело. Семья у нас большая, а без отца, ты знаешь как? А отец где? А ты что, не знаешь? Да откуда же? Ну, мать-то вам регулярно пишет. А я, понимаешь, ни одного вашего письма не читал. Свинство, конечно, да? Ну-ну. Ну, помнишь, когда вы у нас жили, отца в армию взяли? Ну, не вернулся он, а... У нас в семье, не считая матери, я 4-й. Ну, чего смотришь-то? Денег-то в обрез. Ну, мне приходилось тротуары чистить, дрова колоть нанимался. Бревна из реки вытаскивал, у нас там лесопильный завод. Последние 2 лета в мастерских при МТС работал. Ну, и не хватало времени учиться-то. А? Да. Ну, ты ешь, ешь. Ну, это ты зря говоришь. Я жилы из себя вытяну, а сдам. Попаду. Нет, может, и попадешь. Ну, ешь, ешь, чё ж ты? Нет, это мы давай сразу договоримся. Я тут у вас есть не буду. Что? Да-да-да-да, и ты не обижайся, у меня деньги есть. Я рассчитал, мне хватит. Ну, да, все да. Психи, все, определенно. Вот мать взъерепенится-то, а? Ну, почему? Ну, что ж, голодным ляжешь, да? Да нет, у меня есть, мать напекла. Ну, чай-то, надеюсь, выпьешь? В основном вода. Налью. Ну, вот. Ну, спасибо, спасибо. Торт хочешь? Вкусно, а? Пропитан чем-то. Хочешь? Чудак. Между прочим, котлетку мог бы съесть. Моя. Не твоя. А, не я заработал, да? Да. Комедия, а? Ну вот что, ты свои фокусы брось и ешь. Мама! Андрей, да будет тебе. Алексею холодная телятина не нравится. Да? Ну, если хочешь, Алёша, я могу разогреть. Да нет. Ну, или хочешь, я тебе яичницу сделаю? Да нет, тётя Настя, всё очень нравится. Ведь это же он так шутит. Я шучу, мам. Если любишь спать повыше, я могу вторую подушку принести. Да нет, тётя Настя. Да уж ладно. Хватит на одной. Ну вот, видишь, всё и налаживается. В средние века на вопрос о том, сколько нужно есть в гостях, отвечали. В гостях всегда нужно есть много. Угу. Если ты у друга, ему это приятно. Если у врага, ему это неприятно. Умно, понимаешь, придумали. Да. Так что успокой свою совесть и ешь. Угу. Устанешь, спать ляжешь. Да нет, рано. Матери обещал открытку написать сразу. Ну, пиши, я пока налажу. Сейчас таких, как мы, ну вот что со школы-то распрощались. По союзу сколько? 1000 решают свою судьбу. Чего-то добиваются, хотят, волнуются, переживают. А я как-то все перепуталось у меня. Подожди, ты чего? Ничего. Дорогая мама, доехал я благополучно. Остановился у наших. Встретили меня хорошо. Алексей поселился в Москве. В комнате мальчиков недалеко от окна поставили раскладную кровать. Дни летят. Главное – выдержать экзамены, пройти по конкурсу. Надо больше готовиться, читать, изучать, запоминать. Ведь экзамены все ближе и ближе. Вот они оба. Алексей и Андрей сидят за учебниками. Легко заниматься, когда жажда знаний велика, и Алексей не замечает летящих минут и часов. А Андрей? Андрей верен себе. Ему хочется за город, поваляться на траве, искупаться. И чем ближе подходит стрелка часов к трем, в это время ребята как раз делают перерыв, тем беспокойнее вертится Андрей на стуле, с нетерпением ожидая удобного случая заговорить. А зря ты думаешь в Тимирязевскую идти? Это ведь только с виду звучит, академия. А загонят в колхоз, не обрадуешься. Да я не скотина, чтобы меня загоняли. Ну, предложат поехать. Ну и поеду. Ну же, поднимать сельское хозяйство, тоска там. Да ты в деревне-то бывал? Ну, слыхал. Москва красива, а вот если лес, да луга, да еще река большая. Ты бредь рыбу лавливал? Нет. А со строгой ночью ходил? Это где же, у парка культуры, что ли? Рысь ловил. Чего? Я говорю, рысь живьем ловил. А ты? А хлеб с маслом любишь? Комик ты. А что, если мне тоже пойти в Тимирязевскую, а? Вместе бы сдавали. Мне все равно куда. Балаболка ты, вот что. 2 недели тебя разглядываю и не могу понять, то ли ты теленок, то ли подлая душа. Сам не знаю. Смесь, по-моему. Ну, тогда еще ничего. Вот если химическое соединение, тогда хуже. Из теленка, ты понимаешь, вырастешь, но одна подлая душа и останется. Я почему такой пустой? Потому что мне все на блюдечке подносят. В доме достаток, сыт, одет. Ишь ты. Придумал оправданец. Вон Афанасий, отец, начальник флотилии на Енисей. Живут тоже неплохо, а не тебе, чита. Или у Катерины, отец лауреат, достаток полный. Ты ни на кого не сваливай, к себе присмотрись. Душно, а? Воздухом бы подышать. А вот сейчас Галина придет, съездим куда-нибудь. На что это она к тебе зачастила? Ну, понятно. Ты бы отсоветовал ей сюда ходить. Почему? Отобью. Чего? Ну, что сказал, то сказал. Самомнение, брат, у тебя много. Ну, мое дело предупредить. Вот сейчас Галин придет, расскажу. Баба ты или мужик? А что, если я все экзамены сдам? Вот смеху будет. Да. Ты быстро схватываешь, вот я так не могу. Быстро. Я верхушки хватает. Ты как-то вглубь берешь, намертво. Да мне бы теперь хоть так, как ты. Так это от человека не зависит. Как у кого мозги устроены? Наверное, зря я мать не слушался. А что, боишься, да? Ну, конечно, издали-то все проще казалось. А тут посмотрел, какой народ на экзамены съезжается. Призадумаешься. Да, пишешь ты плохо, ошибки. Я когда так-то с разгона пишу, то меньше делаю. А вот начну о правилах думать и обязательно наляпаю. Так ты на экзаменах так не думаешь, прямо с разгона и пиши. Да вот так и хочу. Мальчики, как дела? Делаем героические усилия. А ты сегодня шик, блеск, нарядная. Сейчас еду в метро, а какой-то мальчишка, бледный, в очках, типичный отличник, с тетрадками и книжками под мышкой, уставился на меня в упор и глазеет. Ну, я не выдержала, подхожу, спрашиваю, к экзаменам готовишься? Он ротик разинул, и не вдохнуть, не выдохнуть. На его счастье охотный ряд выскочил. Да, на тебя многие заглядываются. Да, удивительно. А тебе нравится, да? Конечно. А ты не волнуйся, Андрюшечка, у меня кроме кудряшек ладошки есть, ты не знаешь. Вот у Алексея грамматика хромает. Да ну, а я думал, он все на свете знает. Нет, кроме шуток, помогла бы ему. Пожалуйста. Она может. Недаром серебряную медаль получила. На обе ноги хромает или на одну? У тебя медаль. А что? Разве у меня в лице есть что-нибудь дегенеративное? Спасибо, Андрюшечка, ты просто поднял меня в глазах своего брата. У меня такое ощущение, будто я прошлась перед ним на ходулях. Очень приятно. Так что ж тебя интересует? Морфология или синтаксис? Да не беспокойся, сам управлюсь. Нет, Алешка, ты напрасно. Ну, я тебе сказал сам. Мальчики! А, Галочка, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Мальчики, вы кончили заниматься? К сожалению, не навсегда. Слушай, мать, я хочу пойти в сельскохозяйственный. Куда? В сельхоз. Как ты думаешь, не поздно будет документы перебросить? Ты что? Ты в своем уме? Да вот Алексей уговаривает. Говорит, будем рысь ловить. Какую рысь? Мяу! Алеша, зачем тебе нужно сбивать Андрея? Пожалуйста, оставь его в покое. Я шучу, мама. Не смешно. Ради тебя я готов стать кем угодно. Хоть клоуном в цирке. О, вот это твое прямое призвание. А что? Добрый вечер, товарищи! Я к вам прямо с Северного полюса! Ну, перестань! Я вам приготовила покушать, идемте. Тетя Настя, ну, ведь мы ж только что обедали. Ничего, ничего, вы много занимаетесь, идем. Я не могу. А я могу. При всех неприятностях жизнь аппетит меня не покидает. Галка, пойдем за компанию? Да, Галочка, идем. Что ведь вкусненькое есть, уверен? Нет, спасибо, я только из-за стола встала. Ну, смотри, как знаешь. Ну, тогда посидите в ожидании. Да, мам. Ну? Мы должны погулять пойти. Алексей у нас задыхается. То есть как? В буквальном смысле, мам. Ой, ты мне надоел свои шутки. Алешка, развлеки Галину. Про ладошки не забудь. Развлекай. Сейчас танцую. Что же значит, агрономом стать собираешься? Предположим. Знаменитым, что-нибудь вроде Тимирязева? Да нет, обыкновенным, без вроде. А что это тебе за шрам на щеке? Кошка оцарапала. Ой-ой-ой, бедный. А тебе нравится Вадим? Умный. А Андрей? Да. А я? Слушай, ну что ты все ломаешься? У нас бы такую, как ты... Ну да, вызвали, перевоспитали. Да не таких, обламывай. А вот именно, что не таких. А что в тебе особенного? Во-первых, я хорошенькая. Ох ты, какой-то дурак в метро вылупил на тебя глаза, ты и обрадовалась, ну-ка, сообразил. Ну-ка, дай-ка мне мою сумочку. Вот давай-ка, ножками и возьми. А между прочим, когда в прошлый раз мы шли по Красной площади, и я уронила косынку, то ты поднял, и даже раньше Андрея. Машинально. А, врожденная вежливость. Замечаю. А все-таки я не дурна. А тебе нравится эта кофточка? Слушай, тут у вас в Москве, говорят, живые модели ходят. Вот, ну не лазь бы туда-то. Ну, спасибо, спасибо, я подумаю, говорят, неплохо платят. Как это ты серебряную медаль получила? Ну, это по знакомству. А что ты злишься? Да бесишь ты меня. Я чем? Мещанка ты, мещанка до мозга костей. Смотри-ка, до мозга костей, как быстро рентгеновский снимок сделал. Между прочим, у меня о тебе тоже определенное мнение складывается. Да можешь не говорить, не интересуюсь. Да, прямолинейный дуб. Ишь ты, на какой ты картинке прямолинейные дубы-то видал? Ну, сосна корабельная. Сосна-то да. Женского рода. Ну, скажи, пожалуйста, кое-что из грамматики все-таки помнишь, да? Да. Столб устраивай. Алеша! Алешенька, вынеси, пожалуйста, мусорное ведро во двор. С удовольствием. Фух! Галка, а у нас действительно жарища, а? Ты даже раскраснелась. Да? Ага. Да на улице тоже духота. Слушай, чего тут делали-то, а? Ух, подумаешь, какой классный наставник выискался. Кто? Твой двоюродный. Учит и учит. Андрюша, за что он меня ненавидит, как будто я гадюка какая? Да что ты? Что ты, Галка? Да ты послушал бы. Галка, ошибаешься, клянусь. Он так что перед твоим приходом мне говорил, а не могу сказать. А что? Что говорил-то обо мне? Ага. А что? А, не могу. От меня скрываешь. Галка, не подбивай, мне самому сказать охота, ты бы ахнула. Пожалуйста, я не могу. Не надо, да не обижайся, но тут же вопрос мужской чести, Галка. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо. А, Алешка, ну я быстро только желе проглочу. Да, вот если в высотном доме лифт сломается, с 15-го этажа ведро тащить далеконько. Там есть мусоропроводы. Да-да, верно. А у нас там деревянный дом одноэтажный и помойка во дворе недалеко. Интересно. Здравствуйте. А, Катя. Выручай своего земляка. А что? Тяжелая работа досталась. Какая работа? Здесь? Да, меня развлекать. Ой, уж я подумала. Ты смотри, Алеша, если что, денег у меня займешь. Он рассказывал тебе, как с моим отцом в тайге рысь ловил? Памятку, видишь, на щеке живьем поймали. Андрею рассказывал, а мне только пообещал. Живы? Ну вот вам, и Афанасий явился. Легок на помине. Ты где был? Как где? У родственников на Тверском. 42, квартира 2? Ну да. Да что ты говоришь? Тверской бульвар на доме 28 кончается. Да? Тьфу ты, чудак-то, Алешка. Да не дом 42, квартира 2, а дом 2, квартира 42. Ах, здравствуйте. Здравствуйте. Афанасий. Галя. Очень приятно. Да, так я там только 3 дня и жил. Узнали, что я в Москве, вся родня съехалась. Вы знаете меня на расхват? Тетя Вера говорит, ко мне переезжай. Дядя Коля говорит, ко мне. Тетя Саша к себе тащит. Вот, к тете Вере переезжаю, на Можайское шоссе. По пути заехал. Ну, как дела-то? Дрожим. Алешка, а здесь как? Терпимо. Ну, крыша над головой, это, брат, великое дело. Терпи. Да, у нас авиационный наплыв, что-то невероятное. У нас то же самое. Вчера с ребятами разговаривал. Здорово знают. А я что будет? Нет, я-то обязательно провалюсь. Вчера зашла в институт, здание огромное, внутри тишина, какие-то важные люди степенно ходят, жутко. Ты трусиха, но дотошная. Все знаешь. Эх, диванчик. Блаженство. Да, Алеша, вот выписки из синтаксиса вчера сделала. То, что тебе особенно не дается. Угу, спасибо. А я предложила ему свои услуги. Он гордо отказался. Напрасно, напрасно, Алеша. Надо пользоваться любой возможностью. Вот видишь? Да не кривляйся. Что ты, Алеша? Галя перед экзаменами волнуется. А вообще-то мягкий, такой добрый. Ну, правда ведь, Афанасий? Ой, вы смотрите-ка, Афоня-то заснул. Старая слабость одолела. Гражданин, вставайте. Мне на поезд 42, квартира 2. Гражданин, вставайте! Что вы? Фу ты, дьявольщина какая, а! Ты знаешь, Алешка, вокзал какой-то приснился, еду... Ну да, всю ночь ты занимался. Вот диван проклятый разлагает. Надоели вы мне и все! Братцы, выручайте, прорабатывает. Не спорь, не спорь. Анастасия Ефремовна абсолютно права. Поехали в Химки купаться, а? Прыгаешь, как блоха. Думать же все-таки нужно. Поплаваем, а? Успеешь поплавать на экзаменах. Алексей, Анастасия Ефремовна говорит, что ты имеешь на Андрюшку влияние. Так вот, вдолби ему в голову, что учиться в наше время шаляй-валяй, лишь бы на какого-нибудь инженера выучиться, недостойно. Ну... Алешка, не лезь. Да. Да он сам знает. Святые слова, все знаю сам. Что вы хотите? Чтобы я пошел учиться? Кончу институт, буду работать, приносить пользу государству. Устраивает? Устраивает. Кривляешься, Андрюшка. Аркашенька. Здравствуйте. Аркашенька, иди обедать. Сейчас. Кривляешься. А вот потом выучишься на какого-нибудь задрипанного инженеришку, наплачешься. Ну, быть инженером-то не так уж плохо. Рядовым? Ха, ничего привлекательного. Ну, ты же в необыкновенные личности метишь. А я не скрываю этого. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Ты обязан ставить перед собой большую цель и добиваться ее. Да, посмотри на Аркадия. В артисты не собираюсь. В любой профессии можно прозябать, а можно стать человеком. Совершенно правильно. Да, ну а что же я на простых-то смертных поплевывать должен? А я не хуже твоего знаю, как мы должны относиться к простым смертным. Но труд труду рознь. И к профессору Петру Ивановичу Аверину я испытываю все-таки больше уважения, чем к своей домработнице Клаве. Хотя с ней я абсолютно корректен. Пушкин-то няню свою просто любил. Да не ищи ты исторических прецедентов в его оправдании. А Вадя совершенно прав. Вы обязаны думать об аспирантуре и о профессорском звании. Не в званиях дело, Анастасия Ефремовна. Так, в этом. Но если мы сейчас, именно сейчас... Не будем мечтать о чем-то крупном, большом. Из нас ничего не получится потом. Нет, ну бывает же, что у человека мало способностей. Но кроме способностей есть воля, упорство, настойчивость в достижении цели. Кажется, нас этому учили и в школе, и в комсомольской организации. Да это верно. Верно-то верно. Только для многих это в одно ухо влетело, а в другое вылетело. А я запомнил на всю жизнь... И ставлю перед собой большую цель. Да, я иду в институт внешней торговли. И не хочу затеряться в должности какого-нибудь мелкого делопроизводителя в министерстве. Будешь чрезвычайным и полномочным представителем. Может быть. Во всяком случае, хочу побывать во Франции, в Италии, в Англии, даже в Америке. Слушай, Ваня, а ты не будешь шпионом в пользу какого-нибудь иностранного государства? Дурак! Ах, ну тебе все шутки. А вот увидишь, Вадя будет занимать крупный пост, и у него будет и квартира, и большая зарплата. А практическая сторона меня мало интересует, Анастасия. Вадя, ты еще мальчик. Но вам всем придется думать и о квартирах, и о деньгах, и о семье. А ты, Андрюшка, ты попросту лентяй. Вот я сейчас как проклятый изучаю итальянский, французский, английский знаю уже хорошо. Это нелегко. Ну ты гений. Нет, Вадя прав. Быть каким-нибудь просто агрономом – это доля ограниченных людей. А я считаю плохо, когда, к примеру, писатель начнет говорить о себе, а я буду, ну, как Лев Толстой. Но мечтать он об этом может? И должен. Да, но про себя. Да не связывайся ты с ним, Алешка. Нет, верно, товарищи. Есть такие чувства, они очень высокие и благородные, но их обязательно надо хранить в тайне. Помечтать разок в тишине и как будто забыть. Помечтать как о большом-большом счастье, которого, может быть, и не будет. И говорить об этом не надо. Надо так жить, чтобы... Нет, ну правда ж смешно. Ну выйдет солдат перед строем и вдруг вслух скажет: «Я хочу быть генералом». Ну смешно ж. Да, сочтут ненормальным, освидетельствуют и уволят по чистой. Вадька, смотри-ка, они, кажется, тебя за хвост поймали. Удивительно, как много у людей бывает всяких уверток, приспособлений. Видите ли, все благородное так глубоко держится в тайне, что его порой и не видно. Сугубо провинциальная теория. Ну, знаешь, есть и такое приспособление. Говорить хорошие слова, целые заборы слов, а что за ним-то не видать? А ты встань на цыпочки, ты и загляни, если любопытно. Горячимся мы, горячимся, а чего, спрашивается, горячимся? Дни такие, как-никак... Решаем свою судьбу. Ну, а чего ее решать? Двери институтов у нас в стране открыты. Заходи в любой. Да, с оговоркой. Сперва конкурс выдержи. Ну, что поделаешь, приходится поиграть в эту лотерею. И тебя, Алексей, я прекрасно понимаю. Учение тебе давалось с трудом. По причинам весьма уважительным мне Андрей рассказывал. Но ведь мы же не понесем в приемную комиссию наши семейные обстоятельства. Вот ты сейчас и нервничаешь, беспокоишься. Вадим, а это уже бессовестно. Что? Языки ты знаешь, занимаешься ими в свое удовольствие, а по остальным предметам... Галина Георгиевна, я из детского возраста вырос. Если считаю, что в моей будущей профессии какие-то школьные науки не потребуются, могу заниматься ими постольку поскольку... Врешь! Если бы тебе надо было идти по конкурсу, ты бы не держался сейчас таким независимым. Ты же отлично знаешь, Николай Афанасьевич позвонит в институт, и для тебя откроется особая дверка. Человек 10 сейчас вхолостую занимаются, ведь одно место занято. Да ты-то что беспокоишься? Мы с тобой идем в разные институты, тебе я не конкурент. Нет, Галка, Алешка, это вы напрасно. Иметь лазейку — великое дело. Эх, за меня бы кто-нибудь замолвил словечко, прямо бы в ножки тому бултык. Продаю честь и совесть. Ведь пролечу, пролечу. Да ты чего носом сопишь? Эй! Воля! Упорство, комсомол воспитал. Ты зачем хорошие слова поганишь? Ты что, взбесился, что ли? Все двери открыты, в жизнь вступаем. Что ж ты в нее с черного-то хода заползаешь? С какого это черного? Не понимаешь, где-то кумен, а где-то к святой Аким простота. А за твоими словами знаешь, что сидит? Что? Обыкновенная, маленькая. Ну-ну, договаривай. Зачем? Сам догадаешься. Боишься. Обижать не хочется. Завидую. Да. Алешка, Алешка, не делай из него общественного явления. Тут все свои, случаи редкие. Да ты считал, что ты из этих окошек-то видал? Чести в тебе нет, совести, подлец ты. Я? Что? Ну, ударь. Ничтожество. Алексей, так нельзя. Да можно. Закон-то один для всех. По конкурсу ну и становись в общую очередь. Чего ж ты лезешь? Ничтожество, кривая душа. Таких, как ты, ненавижу. Верно, Леша, верно. С черного хода идут. Не он один. И других за собой тянут. Для себя. Все для себя. Да прямым-то путем идти проще. Проще. Много ты прошел. Прямая дорога в жизни самая трудная, зато по ней человек идет. Человек настоящий. Аркадий Петрович, вы, конечно, хороший актер. Ну, не укусишь, не артист я, все. Сам сегодня подал заявление, чтобы уволили, сам хватило духу. Ты ушел из театра? Да, так получилось. Ушел совсем. Демагоги. А я уверен, что будь у вас хоть какая-нибудь возможность, все как Андрюшка бы, бултых в ноги. Не так, что ли? Аркашка, Аркадий, он же специально учился. Сколько лет работал в своем театре. Ну, пойдем, погуляем маленько. Аркаша, я для тебя специально разогревать должна. Он ушел из театра. Как ушел? Подал заявление и ушел совсем. Аркашенька, это правда? Да. Через 2 недели буду свободен. Ох, зачем, Аркаш? Что ж ты теперь будешь делать? Ведь тебе же не 17 лет, Аркаш. Ну ладно, ладно. Ты не очень огорчайся. Мы что-нибудь придумаем. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Здравствуйте, Анастасия Ефремовна. Я только на 2 минуты пришла. Пожалуйста. Здравствуй. Какой последовательный. Здравствуй. Спасибо. Я 2 недели ждала, надеялась. Думала, что он придет извиниться. В его пользу оправдание придумывала. Занят в театре, уехал на гастроли, может быть, болен. А он, к сожалению, здоров. Ты... Вероятно, встретишь какую-нибудь девушку, и тебе будет неприятно, что у меня есть свидетели. Вот здесь письма. Это в первый год, когда ты был в Киеве, в Полтаве на гастролях. Это когда я в санатории отдыхала. Тут вот из Читы, Хабаровска, Владивостока. Здесь вот Записки мне в больницу. Тут вот фотопленки. Негативы я разбила. Фотографии. А тут так разные пустяки. Игрушки. На Новый год, на день рождения, на 8 марта. Маша. Нет, ты меня не провожай, не надо. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Вот познакомьтесь, наш двоюродный брат Алексей. Давно приехал, откуда? Да из-под Иркутска. Как раз в тот день, когда вы у нас последний раз были. А, да-да. Вы расстроены? Что ты? Чем? Разве вам все равно? Что все равно? Что он ушел из театра? Ушел? А разве он вам ничего не сказал? Аркадий, сегодня был просмотр? Угу. Ну, встань, Аркадий, встань. Нет, ты галстука не надевай, не надо. Так будет лучше. Мы с тобой в Сокольники пешком пойдем. Мы с тобой пойдем по улице Горького, мимо Большого театра. Потом выйдем на Кировскую улицу, Красным воротам. Там будет вокзальная площадь. Петя? Да? Объездила все институты. Андрюше есть кое-какая возможность устроиться в Рыбный. Но ведь он сдает экзамены и сейчас пошел в Баумановское. Нет, в Баумовское он не выдержит. У него уже есть одна четверка. Конечно, будет и вторая. А с двумя четверки мне не мают, я узнавала. Безобразие все-таки, какие строгости развели. Но почему Рыбный? Ну а куда, Петя? А если он не захочет? Ну, когда провалится, в любой пойдет. Надо же ему иметь образование. Посмотрим. Позови меня, когда он придет. Кто дома? Ой, Андрюшенька. Андрюша. Андрей. Ну как? Ну, Андрюша, как? Ну как? Срезался начисто, ни на один вопрос не ответил, все. Ой. Нуль. Андрюшка. Дело дрянь. Да ты же неплохо знал. Траурные венки и гирлянды складывайте в ту комнату. Так, что ты теперь думаешь делать? Удавлюсь. Ты что? Ты не выпил ли? А, ерунда, 100 грамм. Петя! Петя! Да-да. Петя, иди сюда. Ну как? Все, конечно, он провалился. Так-с. Ну, что ты дальше думаешь делать? Не знаю. Ну, а все-таки? Тебе не стыдно, товарищи? Они приехали сюда за сотни километров, чтобы поступить учиться. Живут здесь, можно сказать, на птичьих правах. Быть может, не доедают, не досыпают. А тебе чего не хватало? Ума. Мать говорит, что есть возможность устроиться в Рыбный. Пойдешь туда. Почему в Рыбный? Больше некуда. Я все бегала. Я не хочу в Рыбный. Тебя не спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Мы думаем о том, чтобы ты в люди вышел. И считаться с твоими капризами больше не намерены. Перейдешь на будущий год в другой. Если, конечно, поумнеешь. Ты что, не понимаешь значения образования в наше время? Папа, когда ты поступал на географический факультет, какой институт ты держал про запас? Андрей, как ты разговариваешь с отцом? Я стремился к своей профессии. Я рвался к ней. Я 4 года работал чернорабочим с геологическими партиями, прежде чем пойти учиться. Нет, ты все-таки представь себе, что устроился в Рыбный, в пищевой, в электромеханический, в полиграфический. Кто бы ты был? Ученый? Ничего подобного. Вот ты часто любишь повторять: слишком много людей развелось при науке. Они не науку любят, а выгоду от нее. Откуда же такие берутся? Все с высшим образованием и все как Ватька. Ты же глуп, ты идеалист, ты ничего не понимаешь в жизни. А я не хочу понимать то, что ты понимаешь. Петя, он пьяный. Не пил и не буду никогда. Верни мои тетрадки по физике. А, точные науки потребовались. Это вы с Алешкой отца напугали. Старик сдрейфил. Заткнули щель. Да ты не беспокойся, ты другую найдешь. Можешь не радоваться. Экзамены сдаю прилично. Сдавай на горе трудящимся. Анастасия Ефремовна, зачем это вам потребовалось у отца записку клянчить? Да еще слезу пускать. Вадя! Не смей так с матерью разговаривать. Пошел на улицу, тетради отдай. Пошел, пошел! Стой на тротуаре, в окошко выброшу! Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Провались! Вы бы зашли, ребята, к Андрюше в другой раз. Завтра может. Да-да. Меня ждут, дядя Лёва. Да. До свидания, Алёша. Я завтра зайду. Можно? Ну, конечно, конечно, Кать. До свидания. До свидания, Алёшка. До свидания. До свидания. Выручай Андрюшку, Алексей. До свидания. Петя. Петя! Ну? Андрей, я предоставляю тебе полную свободу выбора. Решай все сам. Что? Это как его понять? Боже мой! Аркаша! Что с тобой? Да невредим! Невредим! Вылезли на какой-то пристани, пошли гулять, и вдруг ливень! Да какой! Аркаша, а меня... Меня поражает твое легкомыслие. Катаешься на пароходике, тебе же думать надо о будущем. Я думаю, мама. Я все время думаю, думаю. Не вижу. Аркаша устал, Анастасия Ефремовна. Ему отдохнуть надо. Кажется, он в театре не был перегружен работой. Он устал думать об одном и об одном. Как хотите, делайте все, что вам угодно. Хоть на Луну улетайте, посмотрите, как там люди. Мама! Мама, ну перестань же ты! Это я мать расстроил. Чем? Провалился на экзаменах. Ну, впрочем, так тебе и надо. Это откровенная формулировка. Слыхал, Алеш? Ну, выучился бы я. А потом как Аркашка, да? А ты знаешь, что его сегодня вызывали в дирекцию и просили не уходить из театра? Просили. Он талантлив. Да, а двигается медленно, потому что трудно. А вы его своим нетерпением и подхлёстываете, подхлёстываете. Вот он и решил сделать прыжок. И сорвался, совсем озлобился. А злоба убивает в человеке всё, даже талант. Маш, а вы тоже были злые? Да откуда ты взял-то? Ну как же, хотели стать знаменитой пианисткой. Не получилось. Ну... Это произошло совсем иначе. А как? Ну, самым прозаическим образом. Каталась на коньках и два пальца сломала. Совсем не можете играть? Не знаю, с тех пор не пробовала. С горя фотографией занялась. Это не так скучно. А искусство, оно жестоко. Аркадий! Да? Ты почему до сих пор не женишься на Маше? Андрюшка! Что? Честное слово, будь я постарше, давно бы женился на вас. Да посмотрите, какой нахальный, а? Да я, может, за тебя бы не пошла. Ты глупости не болтай. Подумай лучше, чем заниматься будешь. Пойдем, Маша. Пойдем. Да, Андрей, поставь эти цветы в комнату к Аркадию. Маша. Иду. Кажется, я про женитьбу безответственно брякну. Тебе глупости-то прощают. Алешка. Ну? А ведь я сегодня экзамены не сдавал. Как? Подожди, что, отменили? Нет. Ушел. Вот тебе раз. Почему? Да вхожу, понимаешь, в училище. Народу, как всегда, тьма. У всех глаза беспокойные, волнуются, переживают. А мне хоть бы хны, абсолютно равнодушен. Вижу, в углу стоит какая-то девчонка. Худенькая, белобрысая, косички висят жиденькие. Во, в палец толщиной. Одета так себе, неважно. Прижала к груди книжки и что-то шепчет. Не поймешь, ни то зубрит, ни то молится. Такая меня взяла тоска. Ну чего, думаю, лезу? Может, ей поперек дороги становлюсь? Мне-то все равно, ей охота и другим тоже. Призвание, наверное. Взял, повернулся и ушел. Ну а что теперь-то делать, думаешь? А, и ты этот пустой вопрос задаешь. Видишь, не знаю. Я вот что думаю. У каждого человека должна быть своя точка. Какая точка? Ну, место свое. Оно единственное. Вот попал человек на это место, и все твои способности наружу выходят. Все, что есть. Тут, понимаешь, человек обязательно счастливый бывает, и другие его любят, ценят. Самое главное – найти эту точку. Вот ты свою чувствуешь, тебя к ней тянет, и другие тоже. А я никак не могу понять, где она. Но где-то есть это мое место. Оно только мое, мое. Вот я и хочу его найти. Призвание – это, наверное, тяга к этой точке. Да? Похоже. Я найду ее. Найду. Обязательно найду. Петенька, что ж ты так поздно-то, а? Совещание затянулось. Ты одна дома? Да, одна. Брожу вот по комнатам, как привидение. Изо всех все волнуюсь и волнуюсь, волнуюсь. Ну, садись, пей чай. Спасибо. Ну, где Алексей может быть? Да, это странно, конечно. Но ты не волнуйся, придет. Да? Обязательно придет. Аркадий вот должен был вернуться в 10, и тоже нет. Наверное, задержался в театре. В последний раз выступает. Прощальная гастроль. Да. Ну, что он будет делать? Ума не приложу. Ну, а сам-то он что думает? Молчит. Наверное, еще не решил. Спрошу еще раз. Петя, а Андрюш придется год переждать? Пусть обдумает, успокоится. Можно репетиторов нанять. Андрею работать надо. Работать? Ну, не сидит же дома, сложа руки. Куда? На завод? А что особенного? Другие же работают. Петя, у него же слабое здоровье. Не замечал. Не замечал. Мама, Алешка не приходил? Нет. Понимаешь, загулял. Поехали к Кате. Она все экзамены сдала, на радость пошла в театр с сестрой. Думали, может, у Афанасия. Адреса не знаем. Здравствуйте, Галя. Ой, простите, Петр Иванович. Здравствуйте. Я ей говорю, не сходи с ума. Она требует, звони в бюро несчастных случаев. Человек все-таки. Конечно. Спасибо. На здоровье, Петечка. Ну, садитесь, пейте чай. Миндаль не трогай. Это я для Аркадия приготовила. Заперла бы в шкаф. А то вводит, понимаешь, в искушение. Во-первых, я не схожу с ума. А во-вторых... Нельзя ли прямо в 10-х? Хорошо. В 25-х. Вот так будет ближе к делу. Он не только ко мне равнодушен. Он просто иногда груб бывает. Тебе кажется? Нет. Нет, не кажется. Вот когда ты ко мне хорошо относился, я же сразу все поняла. Я дурак, потому и поняла. Ой, ты можешь говорить серьезно? Стараюсь. Вот когда мы с ним на серьезные темы разговариваем, он терпим. Но как только на личные переходим, он диким становится. Нет, он ко мне более чем равнодушен. Он... Галочка, хочешь, я поселю в твою душу относительный покой? Ой, опять шуточки. К сожалению, всерьез. Кто пришел, Галя? Аркадий. А, Андрюша, только прошу тебя, не расспрашивай его ни о чем. А, и Мария Алексеевна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. На улице дождь. Да вы знаете, накрапывал, сейчас перестал. Ну, идите, садитесь, пейте чай. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Аркашка, там миндаль в сахаре есть, нам не дают. Говорят, для тебя. Дал бы горсточку. Бери. А вы что это так поздно? Да Алексея ждем, исчез, понимаешь. Галка, я там в кабинете у отца книгу одну разыскал. «Золотой осел» называется. Наверное, юмористическая. Пойдем, покажу. Правда, не совсем юмористическая? Нет, почему же? Я начал читать смешно. Аркаша, А что это за книга? Апулея. Это что такое? Не совсем подходящие для совместного чтения, не маленькие. Да? Надо послушать. Не будет ли маленькой стычки? Чего? Андрей умеет ладить с матерью. Ты 3 часа простоял на улице. Не продрогла? Вечерами прохладно становится. Да, скоро сентябрь. Но нет, не озябла. Мне хотелось тебя дождаться. Да. Разговор затянулся. Нет, у нашего главного режиссера есть душа. Это главное. А чаю действительно выпить неплохо бы, а? Давай. Все остается по-старому. Знаешь, Маша, вот смотрю я на своего отца. Сколько ему в жизни перенести пришлось. В обвалы попадал, в Сибири замерзал. А все шел, шел, шел к своему. Вот помнишь у Чехова, когда идешь темной ночью по лесу, и если светит тебе огонек, то не замечаешь ни темноты, ни трудностей, ни колючих веток, бьющих тебя по лицу. Вот отцу все время, наверное, светил такой огонек. А у меня то зажжется, то погаснет. Последние 2 года я шел куда-то в сторону. В сущности, искал легкой дороги с эффектом в конце. Не в этом дело. Главные роли. Да не важно, большая или маленькая роль. Важно, как ты ее сделаешь. Важно быть художником. Да-да, Маша, художником. 28 лет – это немного. Увидим, увидим. И ты знаешь, Маша, по-моему, тебе лучше не связывать свою жизнь с моей. Не надо, я трудный человек, тебе нелегко будет со мной. Да, что ты какие глупости говоришь, Аркадий? Не глупости. Не глупости. Каждый человек берет на себя обязательства, клятву. Вот ты 2 года не подходишь к роялю. Я же не говорю, что это глупо. Ты думаешь, что я не подхожу к инструменту? Это при людях. А дома мама слушает. Ну, конечно, неважно, получается. Слушай, Аркадий, можно я тебе сыграю? Конечно. Конечно, Маша. Видишь, еще не разучилась играть, а? А променяла. Променяла на фотографию. И не жалею. Вот закончу институт и начну всерьез заниматься фотографией. Ведь для подвига не требуется большого пространства. А мне хочется сделать что-то такое необыкновенное. Маша! Клетвопреступница? Это вы к чему? Безотносительно. Аркаша! Сначала действительно что-то вроде сказки. А я полистала, в середине ужас, что написано. Нет, сначала я сама прочту. Мама, не мешай. Что такое? Андрей, иди-ка сюда, Андрей. Живой! Алешка пришел! Ой, Алеша! Вернулся. Ты где был? Да всю дорогу сочинял, чтобы соврать, так и не придумал. Ходил по Москве. Как экзамен? Сдал. Ну вот. Ну, Алешенька, поздравляю. Поздравляю тебя, дорогой. Только не пропадай так неожиданно. Очень беспокойно бывает. Поздно. Мне же домой пора. Я не высплюсь. Мария Алексеевна, да? А вы не дурно играете, а? Да что вы, Анастасия Ефремовна, дурно, очень дурно. Маша, я тебя провожу. Нет, нет, я сама. Я тебя не спрашиваю. Аркаша, Завтра мы с тобой поговорим. О чем, мама? Я взял свое заявление обратно. Остаюсь в театре. Дверь на цепочку не закладывали. Петя! Петя! Петенька! Ты знаешь, Алешка, гуляй, да не загуливайся. Люди тут с ума сходят. Кто это? Ну, я! Я о тебе беспокоюсь. Кто тебя тут в доме оставил? Я! Значит, я за тебя и отвечать должен в первую голову. И ты свои фокусы брось, исчезай хоть на неделю, но предупреждать. Так и договоримся. Понял? Идет, идет. И, пожалуйста, не улыбайся. Я тут всех успокаиваю, уговариваю. Отвлекай, развлекай. Интересно это для меня занятие. Что это с ним? Что, конечно, ты мог попасть и под машину, и вообще... Малый разных случаев. Мы тебя и встречать хотели, и у Кати искали. Думали, у Афанасия. Да ты-то что с ним ходила? Да не я с ним, а он со мной. Вот в автобусах, да в трамваях все платье помяли, вида нет. Да нет. Нарядное. Наконец-то. Оценил. Сама себе шью. Мама на швейной фабрике работает, вот и выучила. Подожди, а говорили певица? Нынче на выпускном вечере познакомилась с Вадимом Андреем. Они мне важными показались, вот я и придумала, благо есть однофамилец. Так, дурачество. А шить люблю. Иногда полночи сидишь, фантазируешь, а к вам придешь одни шуточки, даже обидно. Впрочем, мальчишеская ограниченность. Галя. Что? Занятно получилось. Вот только тебя встретил. Эх, да чего же уезжать не хочется? Куда уезжать? Откровенность за откровенность. Ведь я же не сдал сегодня экзамена. Неправда. На эту тему шутить не рискнул бы. Да как же, да ты же сказал. Ну, при тебе говорить не хотел, уехал бы и все. Ну вот, гляди на мою растерянную физиономию. Не вышел в лучшие-то. Да подожди, да что ты чепуху городишь, лучшие какие-то. Андрюша! Андрюша! Андрюша! Андрюша, Алеша... Экзамена не сдал. Чушь! Ну, на первых два вопроса отвечал хорошо, потом сбился, уверенность потерял, стал что-то мямлить. Они меня спрашивают, а я молчу. Дополнительные вопросы задают легкие, я бы на них сейчас не задумываясь ответил, а там молчу, молчу. Ну, потом стал отвечать по 2-3 слова. Что поставить? Не знаю, не дождался. Так может быть четверку? Ну что, пятерки нет, это же ясно. А с двумя четверками не принимают этот факт. Да подожди, подожди. Нет, нет, Андрей, ты меня не успокаивай, не уговаривай. Я и по улицам ходил, и реветь собирался, и проклинал себя за все. Нет, это все-таки безобразие. Принимать в институт по одним оценкам, по очкам. Может быть, какой-нибудь зубрила, в сущности... Тупица. Ну, это, конечно, но ведь не ждать же, пока новые правила-то выработают. Андрюша, он уезжать хочет. Зачем? Ну же ж, я тут останусь, прохлаждаться буду. Я домой поеду, опять на машино-тракторной работать стану. Ничего, это полезно. Своего-то добьюсь. И скоро ты хочешь ехать? Да, через 4 дня. Скоро? Да подожди, подожди, вывесят списки, может, проскочить. Ну чего ждать, позора? Сюда я на авось приехал и опять на авось. Выучиться поскорее хотелось. Вот что, Андрей, выйди-ка ты отсюда, а? 10 минут. Могу. Зачем ты так? Он не обидится. Я с ним потом обо всем откровенно поговорю. Я тебе мешала, да? Своим присутствием. Да чему ты мешала? Ты мне только помогала, вон. Андрей с Аркадием спать лягут, а я лампочку зажгу, сижу, занимаюсь и... Ты мне нравишься. Я никогда ничего подобного не испытывал. И ты меня не забывай. Я уеду, а ты не забывай, ну, если можешь. Эх, ты даже вообразить не можешь, до чего же ты мне нравишься. Мне пора домой. Я провожу, можно? Нет, нет, не надо. Нет, ну ведь поздно. Это ничего, я одна, хочу идти одна. Ну, скажи мне что-нибудь. Обещаю тебе, я лучше буду, лучше. Андрей! Андрей! Ты знаешь, извини меня. У меня и сила воли, и выдержка есть, а вот тут не мог. Я виноват перед тобой. Вот люди, до чего любят язык трепать, трепет и трепет, благо без костей. Ах ты, Андрюшка, телячьи нежности. А насчет твоего отъезда надо еще подумать. Думать нечего. Я уже на вокзале был. Вот, гляди, билет. Эх, кончилась моя московская эпопея. Итак, Алексею предстоит возвращение домой. Знаете ли вы, как бывает не по себе, когда после напряженных, заполненных дней вдруг оказывается, что тебе нечего делать? А время, как назло, идет томительно, долго, и ты думаешь, скорее бы что-нибудь начать делать, только скорее, что-нибудь. Дома Алексея ждали дела, и как не жаль ему было расставаться с Москвой, с новыми друзьями, он стремился обратно, в родной город. Там его ждала интересная работа, которая рано или поздно должна была его привести к овладению любимой профессией. Ну, а Андрей? Зайдемте в комнату. Правда, сейчас его нет дома. Ну что ж, подождем. Послушаем пока, о чем разговаривают с Анастасией Ефремовной Аркадий и Маша. Анастасия Ефремовна? Да? Я всегда чувствовала себя виноватой перед вами. Ну, вы, вероятно, считали, что я хочу женить Аркадия на себе, но это совершенно не так, вы знаете. Что вы, Мария Алексеевна, что вы? Я никогда так и не думала, что вы. И вы не должны на меня обижаться. Я мать, у меня больше опыта, я знаю жизнь. Но я всегда знала, что у вас и Аркадия достаточно благоразумия, чтобы не связывать себя по рукам и ногам. Мы с ним не раз говорили на эту тему, и он сам понимает. Мы поженились, мама. Расписались. Сейчас. Я люблю его. А больше я даже не знаю, что сказать. И ты не беспокойся, мама. Мы будем жить у Машиной мамы. Я перееду. У них комната большая, мы перегородим. Так. Да. Ты не счел нужным даже сначала поговорить со мной? Я знал ответ. Ну что ж, поздравляю вас. Что же, вы теперь будете приходить ко мне только в гости? Так лучше, мам. Да. Вам виднее. Анастасия Ефремовна, мы хотели посоветоваться с вами, как лучше отпраздновать свадьбу. Ну, это надо сделать по-человечески, как полагается. Между прочим, вам по закону полагается 3-дневный отпуск. Вы знаете? Знаю. Воспользуйтесь им. Да, я предупредила заведующего. И я сказал. Ну вот, вечером все и обсудим. Поздравляю вас. Вы придете, Маша? Ну, конечно. Вот и поговорим. Да. Думайте о нем, Маша. Создать дома для мужа хорошую обстановку – это очень многое. Но не так легко. Ну что ж, поздравляю вас. Да, надо все-таки было ей раньше сказать об этом. Да, пожалуй. Ну, ничего. Отец знал. Ему, в конце концов, раньше говорили. А маме, может быть, нужно было сказать именно сейчас. Ну, теперь ты, конечно, будешь мне всю жизнь мстить. За что? Ну, как же, говорил, не люблю, мне не до тебя, что ты ходишь за мной. Смешной. Да если бы ты разлюбил меня на самом деле, я бы это поняла гораздо раньше твоих слов. И первой тебе бы сказала: Аркадий, мне с тобой скучно, мы разные люди. И ушла бы незаметно, но навсегда. Ты настойчивая, Маша. Ой, Аркадий. Какая гадость. Андрюша, мы поженились. Наконец-то. Это, наверное, он меня испугался, не иначе. Так, Алексей, когда отходит поезд? 40 минут надо выходить. Жалеешь? Ну, обидно, конечно. Но ничего, поработаю, не вредно. Да, вот и Андрей поработает в ботаническом саду. Давай укладываться, не забудь бы чего. Ну, пойдем, Аркадий. Мы еще вернемся, Алеша. У нас с тобой другая дорога будет. Ватька, подлец, все экзамены сдал. Такие, как он, настырные. Ничего, все равно себе шею сломает. Несчастных потом раскусит. Определенно. Да вот, печенье возьми, сверху положи, в дороге понадобится. Ну, я ж тебе говорил, не покупай ничего. Брать не буду. На, бери обратно. Время мало. Ну вот что, Алешка, слушай. Я еду с тобой. Билет купил на следующий день, как только твой увидел. Вагон тот же, 7. Ты чего? Поеду. Я вообще говорить ничего не хотел, но вот сказал, поеду. Не возражаешь? Да мне-то что? Да, но у матери с отцом спросил. Нет, и не буду, шум поднимут. Нет, так не годится. Я поработаю. В мастерские меня кем-нибудь устроишь. Да, ходики-то у вас там висят. Какие ходики? Ладно, обдумаем. Вон наши не все учиться попали. Многие работать пошли, но больше по неволе. А я сам хочу. Место свое найду, мое место. Жить интересно только по-настоящему. А не так, что выучиться, работать от и до. В кино ходить, зарплату получать, спать. Мы с тобой обязательно что-нибудь поищем и найдем. Да? Ну, конечно. Да, но только у матери и отца спроси. Записку с вокзала пришли. Ну что, боишься? Да не боюсь, понимаешь, а поднимут тра-та-та, тра-та-та. Тра-та-та, тра-та-та, ну значит боишься. Скажешь, а то не поедешь. Да я сейчас сам скажу. Ну скажу, ладно, скажу. О, смотри, лишнего не беру, все фасонисто оставляю. Да, на такси поедем, а? Ну еще чего. Ладно, на вот возьми, мне не давай. Откуда у тебя столько денег? На москвича копил. Бери, бери, говорю. Да нет, зря, зря, ну что ты. Мои кровные, отец с матерью дарили, по грошам собирал. 3 года не дотрагивался, святыня. О, еды хватит. Я вообще хотел с собой ничего не брать. Поехать в чем есть, да глупо, думаю, по-мальчишески. Из первой зарплаты отцу с матерью хоть 10 пришлю. Мою 10, кровную. Я ведь не дурак, не лентяй. Все могу делать, все, только жить надо по-настоящему. Ну, вот, все. Алешенька! О! Алешенька! Алеша, тебе надо поесть хорошенько перед дорогой. Да, спасибо, тетя Настя. И ты голодный с утра бегаешь. Мать, я уезжаю. Куда? С Алексеем. А, ну и поешь, и перед отъездом еще успеете. Да не на вокзал, а совсем с ним к тете Оле. Ты рехнулся. Не возражай, я вообще говорить ничего не хотел. Вскочил бы в поезд и все, но вот он велел сказать. Петя! Петя! Ну, да, началось. Петя! Он уезжает. Иду. Ты что это, Алешенька, уже собрался? Да не он! А кто? Я. Куда? Вот с Алексеем к тете Оле. Жить там хочу. Ты что еще выдумал? Ой, погодите, Андрюшенька, мальчик мой. Да погоди, мама, ну что, помираю я, что ли, а? Без паники, а? Петя, запри его, запри на ключ, не выпускай. Мам, ну я же сказал не куда-нибудь, а к нашим. Андрюшенька, не пущу, Андрюшенька. Ой. Не еду. Все. Ой. Остаюсь. Ну почему мне не ехать? Почему? Андрюша, не еду, мам. Мой, не еду, сказал же, не еду. Ну что, я маленький, что ли? Вот Алексей приехал учиться, что особенного? Загрызут мне там медведи, что ли? Ведь если в Ленинград я поехал учиться, ты бы отпустила меня, да? Андрюша, сыночка! Мама, не еду, что ты... не еду, мама, все, я же сказала, не еду. Остаюсь, вот даже, смотри, чемоданы распаковываю. Вот. Я практичный человек, все, что нужно, взял. Даже теплое белье, которое ты заставляла меня носить, а я не хотела. А теперь буду, мама, буду. Нет, Андрюша. Ну не еду, же сказал же, мама. Не еду. Остаюсь. Вот. И носки шерстяные. Ой. Ну не могу я не ехать, не могу. Папа, ну чего она боится? Ну что, у меня одна дорога, что институт. Вон Федька Гуськов никуда не поехал, так по нем дома целые поминки справляет. А сам он чуть ли не удавиться хочет. А почему? Боится. Работать боится, мразь он. А я не боюсь, я хочу. Мама, сыночка. Мама, ну разве важно, кем я буду? Каким буду? Вот главное. А если во мне что-нибудь путное сидит, обязательно наружу выйдет, обязательно. Учиться я буду, все ой, время ой. Буду, мама. Пап, ну ты меня понимаешь? Понимаю. Петя! Тетя Настя, у нас же там хорошо. Алешка, скажи, что ты с меня глаз пускать не будешь. Я во всем буду его слушать, во всем. Не смей говорить. Тетя Настя. Андрюшенька, ну не хочешь в ботанический сад, иди куда хочешь, только здесь, в Москве. Ой, в Москве заводы какие, серп и молот, шарик-подшипник, все новое, техника. Ну, Андрюшка, или хочешь, ничего не делай, обожди год, обдумай, а? Нет, мам, я и так уже ничего не делал. Ой. Настенька, ну не понравится ему там, вернется. Ты съездишь туда, посмотришь. Андрюшенька, мальчик мой, разве тебе дома плохо? Ну, хочешь, Алеша у нас совсем останется? Вместе будете, а? Ну, что ты мне его как игрушку суешь? Разве мне Алексей нужен? А что? Ой, Петя, я не могу, у меня голова раскалывается. Ну, пойдем, Настенька, пойдем, прими пирамидон. Я не отпускаю тебя. Слышишь, я тебя не отпускаю. Ой. Алешка, сдается, а? По-моему, сдается. Да, у меня есть карточка Галины. Возьмешь? Нет. Не дарила. Сам из сумки вытащил. Тебя, как первую любовь, Андрея сердце не забудет. До свидания, мечта. Да, носовые платки забыл. Здравствуй, Леша. Успела. Я уже беспокоиться начал. А я в Тимирязевской была. Зачем? Да там сегодня списки вывесили. Думала, может, ты есть. Нет. Я сам с утра туда ездил. Смолодушничал все-таки. Но вот видишь, не зря сюда прокатился. Тебя встретил. А говорят, чувства не выдерживают испытания времени и расстояния. Ну, какое расстояние? Всего 6 суток езды. У нас там нынче педагогический институт открывается. Нет, нет, меня мама не отпустит. Да нет, это я просто так. Вот, на память. А что это? Да, пустяк, рубашка. Я сама сшила. Ага. И вот письмо. От кого? От меня. Нет, ты здесь не открывай. В поезде прочтешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть не опоздали. Ну, Алешка, ездили списки смотреть. Да. Ну, как? Да вот так. Домой-то, конечно, стыдно возвращаться. Ну, ничего, покраснею малость. Мать-то, конечно, обрадуется. Обрадуется мать. Наверное. Вот он, Андрей, со мной едет. Как? К нам. А чего мне? Захотел, поехал. Ну, ты хоть... едешь. Вот люди обязательно себя лучше других считают. А ты сегодня, Афанасий, налегке. Где обосновался-то? Да в общежитии. Да, ты что думаешь, он правда у родственников жил? Как бы не так. На бульварах да на вокзалах ночевал. У него, оказывается, кроме нас-то в Москве ни души. Да и полно тебе, Катя. Я только сначала бродяжил, а потом с ребятами познакомился, у них ночевал. То здесь, то там. Ничего, гостеприимные. Эх, пролетело, забыто. Да, Алешка, теперь комнатка на четверых не каплет. Ну вот. Ну вот и все. Все. Мать сказала... Словом, мать сказала, чтоб ты взял валенки и термос. Отпустила. О, папа, ну зачем же валенки? Я ведь в них не ходил совсем, а? Бери, обязательно бери, там пригодятся. Ладно. И велела взять ватное одеяло. Это что, зеленое атласное? Именно. Ни за что. Да бери, раз мать велит. Да что ты на мне еще перину придумал? Ну и перину возьмешь, ты ее не огорчай. Бери все. У нас там чулан есть, в случае чего свалим. Ладно, папа, уговори ее не ездить на вокзал. Сидели бы дома, ребят проводят. Дурачок ты, дурачок. А мы не собирались. Ну что, жаль тебе, если родители с тобой на вокзал поедут. Да что, у меня сердце-то каменное, да? Хватит с меня и того, что здесь было. Ну, все. Очередная выходка, да? Не выходка. О матери бы подумал. Да перестань, Аркадий. О себе я не должен думать, что ли? Да ты не слушай его, Андрей. Правильно делаешь, что едешь, правильно. Ума набираешься. Ну-ну. Ну вот. Мы с отцом решили отпустить тебя. Да. Я сейчас ничего говорить не буду. Вечером сяду писать тебе письмо. Ой. Настя. Настя. Возьми все эти вещи. Мам, ну зачем? Андрей. Ну зачем ты все это сама тащила? Я бы принес. Спасибо. Алешенька, прошу тебя, присматривай там за ним. А Оля, я тоже напишу. Да вы не беспокойтесь, тетя Настя. Все будет хорошо. Ты в случае чего бей меня, я ведь не обижусь. Да. Не опоздать бы, а? Пора. Ну, мам... Ты меня прости. Не говори ничего. Мальчик мой. Если заболеешь, пиши. Я приеду, я сразу приеду. Хорошо, хорошо. Береги себя. И взрослей. Ну, тут нас... Алешенька. Ну, будь здоров, мой дорогой. Будь здоров. Алеша, если на будущий год надумаешь приехать, мы будем очень рады. Спасибо, тетя Настя. Спасибо за все. Что ты за что? Я спасибо. Ну-ну. Андрей, поцелуемся. Ладно, без сентиментальности. Ой. Ну, в час добрый. Комнатку вам освободили. Простор. А мы к нам переезжаем. О матери бы подумал, Аркашка. Ну, ладно, ладно. Ну, Алексей, счастливо. И сядем по старому обычаю. Ой. Пошли. Андрюшенька. Настя. Ой. Мальчик мой. Ну вот и уехала. Петя. Настенька. Ну, а ты, Аркадий, когда думаешь переезжать? Мы решили остаться здесь, мама, если ты не возражаешь. Почему же я должна обязательно возражать? Да вы не волнуйтесь за Андрея. Ну, ему надо было поехать, надо. Я знаю, знаю, да. Наверное, что-нибудь забыли. Что? Ну, конечно. Оле телеграмму надо дать, чтобы встретила. Аркаша, сходи на почту. Да, я сейчас. Нет, я сама. Успокойся, мама. Вы не торопитесь, мама. Телеграмму можно дать завтра. Они же суток 6 в дороге. 6 суток в дороге? Успокойся, мамочка. Это же очень интересно для него. Но вы подумайте, мимо него пронесутся леса, селения, города, реки. Везде люди. Разные, интересные. Когда я мальчишкой убежал с диалогической партией, дома, вероятно, тоже переполох был. Ну, ничего, пусть поищет. Пусть поищет.